и все на севере в эпоху сосредоточения принимает характер прочности, оседлости, вследствие чего земельные отношения, условливающие прочность, получают важное значение. Общество сознает различие земского человека, оседлого собственника, от вольного казака, представителя старины, старой эпохи безнарядного движения. Этому представителю старины трудно в новом обществе. Он уходит на простор, в вольную степь, и там ждет случая вступить в борьбу с враждебным ему новым порядком вещей. Но эпоха сосредоточения, но государи московские сделали свое дело. Государство крепко, и казаку не осилить земского человека. Кончивши это второе дело свое, дело сосредоточения земли, династия Рюрика сходит со сцены. Царь Федор не мог сам управлять государством. Явился правитель, который вследствие произведенного прежними государями сосредоточения власти и ослабления могущества вельможных родов, мог легко, опираясь на свои близкие отношения к царю, осилить всех своих соперников. Достигнув первенства, Годунов должен был подумать о будущем, и будущее это было для него страшно, тем страшнее, чем выше было его положение настоящее. У Федора не было сына, при котором Годунов, как дядя, мог надеяться сохранить прежнее значение, по крайней мере, прежнюю честь. Преемником бездетного Федора долженствовал быть брат его Дмитрий, удаленный в Углич при воцарении старшего брата, удаленный советом всех начальнейших российских вельмож. Палицына. Сказание об осаде Троицкого монастыря. Страница 3. Дмитрий рос при матери и ее родственниках Нагих. Понятно, какие чувства эти опальные ноги питали к людям, подвергнувшим их опале, с какими чувствами дожидались прекращения своих бедствий, своего изгнания, в каких чувствах к Годунову и к людям ему близким воспитывали ребенка, который не умел скрывать этих чувств. За будущее должен был бояться не один Годунов. За будущее должны были бояться все те люди, которые были обязаны выгодами положения своего Годунову и лишались всего с его падением, а таких людей было очень много. Наконец, за будущее должны были бояться те люди, которых судьба, хотя и не была тесно соединена с судьбою Годунова, но по совету которых Дмитрий подвергся изгнанию, а к этим людям принадлежали все начальнейшие российские вельможи. И вот в мае 1591 года разнеслась по государству весть, что царевича Дмитрия в Угличе не стало. И понесся слух, что погиб он насильственную смертью от убийц, подосланных Годуновым. Палицына. Сказание об осаде Троицкого монастыря. Сему же царевичу Дмитрию, естеством возрастающую и от ближних си смущаему, за ежени вкупе с братом пребывание, и о сем печалуяся, и часто в детских глумлениях глаголит и действует нелепое, о ближайших брата си, паче же о сем Борисе. И в разе суще, и ласкатели великим бедам замышленицы, в десятерицу лжи составляющие, сими подходят вельмож, паче ж сего Бориса, и от многие смуты ко греху сего низводят, его же, краснейшего юношу, отсылают и нехотяще в вечный покой. Летописцы так рассказывают подробности события. Сначала хотели отравить Дмитрия. Давали ему яд в пище и питье, но понапрасну. Тогда Борис призвал родственников своих, Годуновых, людей близких, Окольничьего, Клишнина и других, и объявил им, что отравой действовать нельзя, надобно употребить другие средства. Один из Годуновых, Григорий Васильевич, не хотел дать своего согласия на злое дело, и его больше не призывали на совет и чуждались. Другие советники Борисовы выбрали двух людей, по их мнению, способных на дело, Владимира Загряжского и Никифора Чепчугова. Но эти отреклись. Борис был в большом горе, что дело не удается. Его утешил Клишнин. «Не печалься», — говорил он ему, — «у меня много родных и друзей, желание твое будет исполнено». И точно, Клишнин отыскал человека, который взялся исполнить дело. То был дьяк Михайло Битяговский. С Битяговским отправили в Углич сына его Данилу, племянника Никиту Качалова, сына мамки Дмитриевой, Осипа Волохова. Этим людям поручено было заведовать всем в городе. Царица Марья заметила враждебные замыслы Битяговского с товарищами и стала беречь царевича, никуда от себя из хором не отпускала. Но 15 мая в полдень она почему-то осталась в хоромах, и мамка Волохова, бывшая в заговоре, повела ребенка на двор, куда сошла за ними и кормилица, напрасно уговаривавшая мамку не водить ребенка. На крыльце уже дожидались убийцы. Осип Волохов, взявший Дмитрия за руку, сказал: «Это у тебя, государь, новое ожерельеце». Ребенок поднял голову и отвечал: «Нет, старое». В эту минуту сверкнул нож. Но убийца кольнул только в шею, не успев захватить гортани, и убежал. Дмитрий упал. Кормилица пала на него, чтобы защитить, и начала кричать. Тогда Данила Битяговский с Качаловым, избившие ее до полусмерти, отняли у нее ребенка и дорезали. Тут выбежала мать, начала кричать. На дворе не было никого, все родственники ее разошлись по домам, но соборный пономарь, видевший с колокольни убийство, заперся и начал бить в колокол. Народ сбежался на двор и, узнавши о преступлении, умертвил старого Битяговского и троих убийц. Всего погибло 12 человек.